текли слезы. Но следующий день дал немало новостей. Новостей, которые привели Анне в полное замешательство и ужас. С утра она немного поклевала свои готовки, прибрала комнаты, уложила все рождественские припасы в холодильник. «До лучших времен», — сказала она себе и с горечью усмехнулась. Наступят ли такие времена? Быстро разделавшись с уборкой, Анне снова полезла на свое сооружение. Оно ей уже надоело до дурноты. Но нельзя, нельзя сдаваться. Она вязала, когда тишину соседней комнаты нарушил звонок телефона. Проскурников не сразу взял трубку. Чертыхаясь и матерясь, он отхаркивался, громко глотал воду, как запаленная лошадь, и, наконец, подошел к телефону, ответив весьма приличным голосом. Ему что-то много говорили, что Анне, естественно, слышать не могла, а он лишь бросал отдельные «да», «нет», и только одно слово сказал «завтра», и в конце разговора по-военному произнес «понял», и даже не попрощался с тем, кто ему звонил. И Анне своим наболевшим от жесткого стула задом почувствовала, что звонок очень важный, серьезный, потому что отвечал Проскурников четко, быстро и собранно. После этого он стал будить Динара. Вся компания была в сборе и спала. Тот долго что-то бормотал, посылал Проскурникова куда подальше, требовал холодного пива, и пока тот не заорал на него, Динар прийти в себя никак не мог. Но тут, видимо, вскочил, раздался еще какой-то визг, писк, бормотание. Это просыпались участники праздника, и их начинали быстро вышибать из квартиры. Поднялся жуткий шум, возмущенные вопли девиц и мальчиков, но два приятеля действовали отменно. Видно, Динар все же хватанул холодного пива, потому что голос у него окреп, и он, без малейшего сожаления, выпирал всех из дома. И скоро наступила тишина, и Динар спросил Проскурникова. «В чем дело? Кто звонил?» Проскурников ответил зло и насмешливо. «А ты не понял, кто?» «Неужели?» — как-то скис Динар. «Да, вот тебе неужели. Сведения гнуснейшие. Убит Север». Динар молчал, а потом совершенно странным голосом сказал: «Вот тебе, бабушка, и празднички». В рождественскую ночь на даче Анне еще раз похвалила себя за то, что каждый раз брала на свой пункт наблюдения не только вязание, но и блокнот с ручкой. Она стала лихорадочно записывать все словами, полусловами, значками. Хорошо Стром когда-то приучил ее к быстрописи. Он заставлял ее писать под диктовку документы, бумаги, письма, и любил, чтобы это делалось быстро, потому что сам ленился даже взять в руки пишущую принадлежность. Поэтому Анне не составляло труда записывать все, о чем говорили эти двое. «У Наташки?» — почти закричал Динар. «Не в этом дело», — раздраженно ответил Проскурников. «Да, у Наташки, если тебе интересно. Какой-то хмырь, их работник. Но что-то там не то. Выяснит». «Что не то?» — спросил Динар. «Не то с этим работником. Черт-те, кто он! вроде бы случайный,